Глава 25. На рассвете Викторию разбудила возня. Мужчины тихонько встали, вышли на короткое время, а потом вновь вернулись и устроились рядом, обложив ее своими телами. Девушка сделала вид, что ее не тревожили, и снова погрузилась в сон. В следующий раз она проснулась уже одна, когда Магда принесла ей завтрак и просьбу братьев Лемьер прийти на пирс для занятий магией. Сладко потянувшись, Вика сбежала в купальню и уже там с интересом разглядывала свое тело в зеркале. Братья Лемьер были аккуратны, но все же кое-где остались красные следы от их крепких объятий, небольшие синячки от крепких поцелуев и общая залюбленность организма. Широко себе улыбнувшись, Виктория выбрала самый скромный наряд из тех, что успела для нее перешить Магда. Тонкое, закрытое шелковое платье-рубашку с длинным рукавом, а поверх – вишневое бархатное платье, аккуратно распоротое по швам и с помощью шнуровки, превращенное в своеобразную накидку-жилет длиной до середины бедра. Получилось необычно и экзотично. Только шитой золотом шапочки не хватает. Посмеявшись, девушка заплела две косы, украсила голову лентой и вышла на пирс. Мужчины стояли у воды босиком, в одних легких штанах, разминались. Девушка сглотнула, чтобы освежить внезапно пересохший рот. Красивые мужские фигуры без нескольких слоев приличной одежды впечатляли. А воспоминания о совместной ночи отдавали сладкой тяжестью внизу живота. Красивые движения рук, напряженные спины, внезапные выпады. Сначала Виктория подумала, что братья Лемьер делают гимнастику, что-то вроде ушу или восточных единоборств. Но, подойдя ближе, ахнула от восхищения. Маги действительно разминались, но с помощью магии. Практически невидимые в ярком солнечном свете шары энергии взлетали ввысь, как мечи, и возвращались в руки владельцев. Порой они начинали гудеть, как рой злых ос, и нападали на одного из магов, а тот ловко отбивался или впитывал шары, если сгусток магии был безопасен. Когда Вика ахнула, Брэндон потерял концентрацию и практически упал на доски пирса, а мечи, гудя и плюясь искрами, устремились к нему. Девушка сама не поняла, что сделала, но голую спину мага прикрыла пленка сияющего на солнце льда, а пальцы задрожали от волнения и усталости. Хорошее настроение ушло, и Вика без сил опустилась на теплые доски. Мужчины тотчас очутились рядом. Бирн подал флакон с настойкой, Брейд хмуро отчитал Брэндона за невнимательность, а тот виновато потопился, не находя себе оправдания. Кто ж знал, что странная кукла войдет ему в кровь после одной ночи. Да этот быстрый секс в темноте и ночью трудно назвать. Бывали у него опытные дамы, способные растягивать наслаждение на несколько часов, но только Виктория сумела забраться под кожу. «Все в порядке», — девушка выпила микстуру и бледно улыбнулась. «Просто немного испугалась». «Щит вышел неплохой», — примирительно сказал Бирн, «только слишком плотный для задачи. Смотри, как надо, чтобы не тратить столько сил». В следующий час Виктория тренировалась вместе с мужчинами. Училась плести простенький щит, дозировать магию и видеть ее циркуляцию в теле. Пока Бирн объяснял, старшие отошли на траву и устроили схватку. Вика встревожилась, но младший бросил один взгляд на клубок из тел и развернул ее к борцам спиной. «Пусть отвлекутся, засиделись. Итак, смотри,